На берегу озера тайком загорали русалочки втроем, да болтали русалки о любви, кто кого заманил свои силки. Девчата, хочу я его, хочу. Я тебя зацелую, обниму сильно-сильно. Я тебя заколдую до утра, долго-долго. Я тебя зацелую и скажу нежно-нежно. Если я полюбил, смотри мне в глаза, заворажу. Ой, да не убежать, когда гляжу. Я во взгляде его сама тону. Ох, утянет любовь меня ко дну. Я тебя зацелую.